«Сережа!» — шепотом звала она, задыхаясь на бегу. Перед баней, не вполне осознавая преграду, на которой наткнулась, она остановилась. Чуть отдышалась и нерешительно приоткрыла дверь в предбанник. Диспут до того раскалился, что был слышен из парной. «Обязательно надо человеку, — гремел директор, — верить в какую-то высшую силу. Вот теперь верят в пришельцев из космоса, в более разумную, спасающую нас цивилизацию. Это тот же самый механизм веры». «Но это научно доказано», — звонко кипятился Иван Модестович. «Как не верить? Баальбекская платформа, восьмивалентный столб, статуя острова Пасхи». Старуха со стоном зажала уши ладонями, замотала головой, как от наваждения. «Сережа!» — закричала она и забарабанила в дверь. «Сережа!» Перепуганный Сергей Андреевич тут же выскочил, заворачиваясь в простыню. «Что такое?» — испуганно спросил. «Варю, Варю надо спасать. Она пропала». Сергей Андреевич облегченно рассмеялся. «Ну, я-то думал, ты не понимаешь, она украла у меня яд». «Мама, опять вы с нею за свое. Прятки, подслушивания, яд хватит. Как можешь ты так говорить?» «Мам, ты успокойся. Я тебя уверяю, ничего с твоей Варей не будет. Ты не знаешь, в каком она была состоянии. Поверь мне, я не в лучшем», — постыло сказал сын. «Успокойся и не преувеличивай. Иди домой. Могу я, наконец, домыться?» — вспылил он. «С ней-то ничего не будет, а я простужусь». Воззвал он к материнским чувствам и скрылся решительно и бесповоротно. «Господи!» — простонала старуха. Перед ней опять возникла стена, преодолеть которой женщине не дано. Она бросилась на пристань, трясла глупую цепь, на которой Харитоныч запирал паром. В отчаянии металась она по парому, над тем берегом неслась луна. Варя подошла к освещенному дому. Неистовствовал самовар, никого. В сарае тоже никого не было. Грохнул гром, волновались звери, метались волки, топтался олень, держа луну в рогах. Вставала на задние лапы, царапая сетку Зинаида. Екатерина Андреевна пробовала взломать цепь каким-то сучком. Тот сломался. Она сбежала с пристани и почувствовала себя плохо. Медленно добрела до дерева, до того самого облюбованного ею кедра, и, прислонившись к стволу, медленно сползла на землю. Так сидела, отдыхала. «Неужто душу живую сгубила?» — прошептала она. Сознание ее мутилось. Звери чуяли, выходили из себя. Варя быстро и целеустремленно направилась к бане. Она повторяла за Екатериной Андреевной ее путь. И точно так замерла перед дверью, вдруг наткнулась на невидимую преграду. Это ей показалось забавно. Она прислушалась. «А что вы скажете про фрески в Югославии?» — волновался корреспондент. «На которых Христос изображен в летательном аппарате. Там отчетливая ракета в разрезе, и сопла, и реактивная струя». «Все в кучу!» — сердился директор. «Обыкновенные утки. Я в этих пришельцев, конечно, не верю. Но я читал Писание, и там есть довольно странные вещи, вроде бы подтверждающие версию о Христе-космонавте». Это был голос Сергея Андреевича. Варя усмехнулась этим словам и побрела от бани прочь.